Сказка о золотом лотосе. Давным-давно в далекой северной стране правил один могущественный царь, и был он счастлив со своей прекрасной молодой женой в ожидании скорого появления на свет своего первенца. В тот день, когда царица должна была родить, со всех концов царства собрались жрецы, чтобы по звездам предсказать судьбу новорожденного ребенка и будущее государства. И вот один из мудрейших звездочетов пришел к царю и сказал: «О мой повелитель, выслушай предсказание, которое нам сегодня открыли звезды. Но прошу тебя, не гневайся на меня за то, что оно может огорчить тебя. Мы вычитали из книги звезд, что если этой ночью на свет появится мальчик, то он принесет много счастья тебе и всем подданным твоего царства. Но если родится девочка, то беды одна за другой будут обрушиваться на страну, поэтому ее нельзя будет оставлять в царстве даже на один день». Вскоре царя известили, что у него родилась дочь прекрасная, словно золотой лотос. «О несчастье!» — воскликнул царь, простирая к небу руки. «Неужели нельзя как-нибудь обойти дурное предсказание звезд?» Царь снова созвал всех своих советников и визирей на совет, а жрецам и звездочетам повелел внимательнее всмотреться в книгу звезд. Но звезды были неумолимы в своем предсказании, и советники, чтобы избежать бед и несчастий, настойчиво советовали царю немедленно избавить государство от новорожденной девочки. И царь, низко опустив голову, покорился судьбе и произнес едва слышно: «Пусть приготовят лодку из древесины сандала». Когда все было готово, он сам со слезами на глазах опустил в лодку свою новорожденную дочь и доверил ее морским волнам. Ветер наполнил парус сандаловой лодки, и она быстро помчалась прочь, унося свой бесценный груз. Спустя какое-то время волны вынесли лодку на берег лучезарного острова Ланка, вблизи от царского города. На рассвете рыбаки отправились ловить рыбу и услышали плач младенца, раздававшийся из тихой заводи. Они поспешили туда и, к своему большому удивлению, обнаружили в лодке малютку. Старый рыбак взял ее на руки, и девочка перестала плакать. Он бережно передал ее своему сыну и сказал: «Скорее отнеси этого ребенка в царский дворец и расскажи, как мы ее нашли. Судя по богатой лодке и изысканным браслетам на ее ручках и ножках, эта девочка не может быть дочерью бедняка». Едва царица увидела девочку, чья красота была подобна золотому лотосу, как любовь и нежность к этой малютке проснулась в ее сердце, и она не захотела больше с ней расставаться. Царь же воспринял появление ребенка в своем дворце как подарок свыше, так как в его дворце не раздавались детские голоса. Царь и царица вырастили и воспитали девочку, словно она была их родной дочерью. Принцессу обучали всему, что должны знать и уметь наследники царя. Она прилежно постигала все премудрости, а также научилась искусно владеть оружием. Царь и царица не могли нарадоваться на принцессу, и поэтому правитель решил, что после его кончины власть над царством перейдет к его приемной дочери. Так оно и вышла. И вот тогда, когда юная царица, прекрасная, словно золотой лотос, и мудрая, словно звездочет, взошла на престол и стала править страной, далеко от лучезарного острова на материке некий ученый-князь Юва-Раджа обнаружил старые летописи. В этих старых летописях, которые были написаны на полуистлевших пальмовых листьях, говорилось о том, что на прекрасном острове Ланка есть огромный утес. Но якобы это не обычный утес, а скала, отколовшаяся во время войны богов от небесной горы Меру. Тогда князь загорелся желанием совершить богоугодное дело и построить на том утесе храм. Он снарядил корабль, взял с собой лучших мастеров и все свое богатство и отправился к лучезарному острову. «Здесь мы и остановимся!» — крикнул князь, когда увидел глубокий залив, над которым возвышались густые зеленые заросли. Там они и бросили якорь рядом с тем местом, где из моря вырастал огромный утес, вершина которого упиралась в облака. Но только они стали разгружать свой корабль, как их заметили местные рыбаки, и тотчас поспешили доложить царице о прибытии чужеземцев. Царица велела снарядить 4 вооруженных корабля, а затем сама отправилась на самом большом из них. Ближе к вечеру ланкийские корабли подошли к высокому утесу, а чужеземцы в это время развели огромный костер и принялись лить в море молоко кокосовых орехов и бросать охапки цветов, чтобы тем самым поблагодарить море за благополучное путешествие к этим берегам. После этого сам Юва-Раджа низко склонился перед морем, и в это время ночь окутала утес непроглядной тьмой. Царица, увидев это, погрузилась в глубокую задумчивость и отдала приказ возвращаться во дворец. Утром она созвала военный совет и сказала: «Над нашим государством нависла большая угроза. Враг укрепился у высокого утеса над морем и готовится к нападению. И вот огромное войско царицы отправилось навстречу чужеземцам. Но когда царские воины по воде и по суше приблизились к утесу, им навстречу вышло только 4 посла князя. Они приветственно размахивали руками и возвещали: «Мы идем к вам с мирными намерениями!» Вскоре и сама повелительница острова Ланка встретилась с князем. «О, моя госпожа!» — промолвил князь и низко поклонился царице. «Спешу уведомить тебя, что мы невероломные захватчики. Все, что мы хотим, это построить на одиноком утесе храм в честь богов. Прошу, позволь нам великодушно исполнить наш священный долг». Князь поведал царице о том, что он обнаружил в старых летописях и как решился отправиться в далекое путешествие, чтобы возвести чудесный храм на благо людям. «К этому храму, — говорил с чувством князь, — будут стекаться толпы страждущих паломников, чтобы вновь обрести душевные силы и получить небесное благословение. Это и вправду будет благое дело», — одобрила его замыслы царица и позволила Юва-Радже возводить на утесе храм. Кроме того, она великодушно передала в дар князю всю землю вокруг одинокого утеса. И с той поры величественный храм рос день ото дня, а вокруг него устремлялись ввысь тысячи беломраморных колонн, из которых выступали длинные ряды громадных белокаменных слонов, фигуры знатных и простых людей. Прекрасных богов и богинь, а окружали все это великолепие изысканные деревья и цветы. Царица проявляла искренний интерес к строительству храма и все чаще стала посещать одинокий утес, чтобы полюбоваться невиданным до сих пор строением. Князь же всегда с большой радостью сопровождал прекрасную повелительницу острова, и в скором времени царица и князь полюбили друг друга и сочетались узами брака. Долгие годы они жили в счастье и благоденствии, и все их дела вели к процветанию и возвеличиванию государства. Когда же строительство храма было закончено, он стал одним из совершеннейших творений на свете. Как и мечтал князь, тысячи паломников толпами стекались к храму, чтобы утешиться под его сводами и обрести покой и умиротворение. Но, к сожалению, прекрасной царице острова Ланка не дано было долго созерцать красоту воздвигнутого храма. Однажды, когда вечерние звезды засверкали на небе, она покинула этот мир. Увял наш золотой лотос, горестно сообщил князь паломникам из разных стран мира. После пышных похорон царицы князь передал правление над царством старшему из сыновей, а сам отправился в храм тысячи колонн. Ювараджа превратился в золотой лотос и много лет помогал всем страждущим в стенах своего великолепного храма. На протяжении многих веков беломраморные колонны величественного храма возвышались над морем и хранили покой государства. Но потом на остров явились вероломные захватчики и разгромили храм. Они повалили и разбили колонны и каменные скульптуры, часть из которых сейчас покоится на дне моря, а часть превратилась в мелкий дорожный щебень. И только высокий утес, который, согласно древнему преданию, отломился от священной горы Меру, до сей поры гордо возвышается над синевой моря.